Журавль. Но возрождение весть живая, уж есть в пролетных журавлях, и их глазами провожая, стоит красавица степная с румянцем сизым на щеках. Фет. Журавль — одно из самых красивых созвездий южного полушария, символизирующее грацию, мудрость и дальние путешествия. Оно расположено рядом с созвездиями Феникса и Южной рыбы, хорошо видимо летом и осенью. Форма созвездия напоминает парящую в небе птицу с вытянутыми крыльями и длинной шеей, что делает его легко узнаваемым даже для начинающих астрономов. Чтобы найти журавля, можно сначала отыскать Фамальгаут, яркую звезду в созвездии Южной рыбы, а затем двигаться вниз и чуть влево. Главные звезды журавля. Альнаир. Альфа журавля. Самая яркая в созвездии, получила название от арабского «яркая звезда южного неба». Это голубой гигант, расположенный на расстоянии 101 светового года от Земли. Бета-журавля. Красный гигант, второй по яркости объект в созвездии. Ее свет слегка мерцает из-за пульсаций. Гамма-журавля. Звезда с бело-голубым оттенком, представляющая одно из крыльев журавля в звездном узоре. Дельта журавля. Оранжевый гигант, заметный в ясную ночь невооруженным глазом. Созвездие журавля появилось на картах в XVI веке, когда голландские мореплаватели Питер Кейзер и Фредерик де Хаутман включили его в список новых южных созвездий. В то время путешественники считали этих птиц символом удачного плавания и дальних открытий, и такое название стало особо значимым для астрономов той эпохи. Позже немецкий астроном Иоганн Байер включил журавля в свой звездный атлас «Уранометрия» 1603, закрепив его место среди официальных созвездий. В римской традиции журавль считался божественной птицей, которая охраняла границы и предупреждала об опасности. Легенды гласят, что стая журавлей летела строем, похожим на военный порядок, и даже ставила часовых для защиты во время отдыха. Возможно, это повлияло на появление созвездия журавля как небесного странника. В китайской культуре эта птица была связана с долголетием и мудростью. Считалось, что небесные журавли, сяньхэ, служат посредниками между землей и бессмертными богами. Один из древних мифов говорит, что бессмертные даосы ездили по небу верхом на журавлях. В Японии они были символом удачи, верности и семейного счастья. Согласно легенде, если человек сложит 1000 бумажных журавликов, оригами цуру, его заветное желание исполнится. В древнегреческих мифах эти птицы отождествляются с божественной мудростью и дальновидностью. Бог Гермес мог превращаться в журавля, чтобы незаметно путешествовать между мирами. У аборигенов Южного полушария они считались проводниками в загробный мир. Согласно мифам, когда шаман умирал, его дух обращался в журавля и улетал на небо, становясь звездой.